Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В мае 2018 года исполнилось 170 лет одному из самых известных русских художников Виктору Михайловичу Васнецову. В отделе литературы по искусству можно ознакомиться с книжными и периодическими изданиями на выставке, посвященной жизни и творчеству художника. Художник духовной истории народа. В этом разделе отечественными исследователями дана оценка творчеству Васнецова, а также представлены основные вехи его жизненного пути. Раннее творчество художника. Первые работы молодого художника были посвящены жанровым сценкам из жизни бедного деревенского и петербургского люда. Чаепития в трактире, нищие певцы, книжная лавочка и другие. «Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории». Эти слова принадлежат Виктору Васнецову. Лучшие работы которого посвящены русской старине, историческим событиям Древней Руси. Он первый в отечественном искусстве открыл путь в богатый, прекрасный, ранее совсем неизвестный мир народной поэзии. Сумел оживить дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Это картины после побоища Игоря Святославича с половцами, «Витязь на распутье», «Богатыри», «Борьба скифов со славянами». Сказка в творчестве художника. Виктор Васнецов прослыл лучшим сказочником среди мастеров русской кисти. Царство русских сказок открыли картины, исполненные по заказу Мамонтова. «Ковер-самолет», «Три царевны подземного царства», за ними последовали «Аленушка», «Иван-царевич на сером волке». В одном из старых уголков Москвы спрятался домик Васнецова, который был построен по проекту самого художника. Дом без излишеств, но с изюминками, с резной и расписной мебелью и изразцовыми печами. А в мастерской собраны его картины. Также коллекцию картин художника можно увидеть в одном из залов Государственной Третьяковской галереи. «Я только Русью жил», признавался Виктор Васнецов. И это было правдой. Русская история, сказы и предания глубокой старины стали главной темой его творчества, которым восхищались его современники и восхищаются нынешние поколения. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Санкт-Петербурге в Эрмитаже открыта выставка «Славяне и Русь в 9-12 веках». Коллекция предметов, характеризующих быт жителей Ладоги 8-10 веков. Экспозиция позволяет составить представление о так называемой древней столице Северной Руси – Старой Ладоге. До 1703 года это село носило статус города. Здесь проживали представители разных социальных категорий. Об их пребывании свидетельствуют изделия ремесленников и ювелиров, ткани, украшения, посуда из глины и дерева, лыжи, поделки из железа и кости, антропоморфные фигурки. Коллекция Эрмитажа также включает в себя памятники культуры X-XII веков, обнаруженные во время археологических исследований в районах древних городищ, курганов и поселений. Наряду с работами ремесленников в собрании содержатся настоящие произведения ювелирного искусства. Украшения, изготовленные в различных техниках и затейливо декорированные. Посетители смогут увидеть такие старинные элементы праздничного женского наряда, как колты и лунницы. Продолжим артефактами земель славянских. В Старочеркасском музее-заповеднике появится экспозиция «Даниловский бастион». Крепостную стену будут отстраивать заново. На постаментах для оружия будут стоять настоящие пушки, найденные археологами. Согласно договору, работы должны быть закончены до 30 сентября этого года. Известно, что в отстроенной крепости будут проводить лекции, интерактивные мероприятия и экскурсии. Напомним, что Даниловский бастион – самый мощный из 7 бастионов Черкасской крепости и один из 3 бастионов, выстроенных в камне. Он входил в систему обороны города Черкасска в середине 18 века. К концу 18 века стена начала рушиться, так как Черкасск потерял свое стратегическое значение. Азов ведь уже завоевали. К 1797 году от постройки остались лишь скудные руины. В Азове археологи нашли уникальный средневековый резной наконечник посоха. ученые уже окрестили предмет супернаходкой. Начиная работать на территории азовских электросетей, ученые предполагали, что здесь им удастся обнаружить что-то уникальное. И в своем прогнозе специалисты не ошиблись. Есть красивые вещи, которые попадают на музейные витрины, в буклеты, на афиши и даже в учебники, говорит кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. Наша находка как раз подобного рода. Речь идет об обнаруженной в верхней части посоха из рога с сюжетной композицией. Вещь выполнена высококвалифицированным ремесленником в технике объемной резьбы. Сцена представляет собой терзание орлом другой птицы с длинной шеей. Когтистые лапы орла удерживают жертву. Такой сюжет в декоративном искусстве достаточно редкий, но тем не менее встречается. Чаще всего он представлен в камнерезном искусстве средневековой Армении. Хотя здесь чаще всего орел сидит на спине куропатки и клюет ее, поясняет Андрей Масловский. Интересно, что несколько десятилетий назад в Азовский музей уже попала подобная вещь, но, к сожалению, она без паспорта. Изображение на ней более стилизовано, а вот сюжет тот же. Орел клюет уже плечи другой птицы. Специалисты установили, что вещь сделана другим мастером, то есть подобные посохи, хотя и были редкостью, но не уникальны для Азака XIV века. Для азовских исследователей, как и для любых археологов, находка шедевра декоративно-прикладного искусства Средневековья является сенсацией. Можно не сомневаться, что она через какое-то время займет самое достойное место в экспозиции Азовского музея-заповедника. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 2 июня в 17 часов в Московском доме книги на Новом Арбате состоится презентация книги Анатолия Алексеевича Клесова «Практическая ДНК-генеалогия» с участием автора. Подробности смотрите в социальной сети ВКонтакте. 9-10 июня состоится семинар по бойцовому спасу «Схватка как постижение образа мира и способ выживания». Наставник Демин Сергей Викторович. Проживание в палатках на территории поселения «Красивая сказка». Вкусное и здоровое питание обеспечивает природное хозяйство у Бога за пазухой. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 28 мая, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись передачи «Сила есть, ума не надо». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь. 29 мая, вторник. «Смирение и изменение мира. Что выбрать?» Автор-сказитель Сергей Демин. 30 мая, среда. «Уроки мудрости. Урок 11. Для чего появился этот мир? Кон, искон, покон, закон». Автор-сказительница Марина Макарова. 31 мая, четверг. Сравнение древних народов по ДНК. Автор-сказитель Анатолий Клесов. 1 июня, в пятницу, вы услышите запись передачи из цикла «Системное мироустройство. Повышение вибрации сознания». Автор-сказитель Вадим Герливанов. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 26 мая, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Сергей Митрофанович Городецкий, ведущий Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!